Оракул вещает. Кадма часто называют первым героем. Если вам не лень посчитать, убедитесь сами. Он из пятого поколения. У него поровну и человечьих, и божественных предков. Родословное его восходит к самому началу жизни, по отцовской линии, через дедушку Посейдона, чьим отцом был Кронос, сын Урана. По бабушке Ливии он был потомком Иноха, что добавляет ему королевской крови в венах. Была в нем неугомонность и жажда чудесного, какие отличают героев, а также необходимая доля отваги, уверенности и веры в себя. Посейдон обожал своего внука, что естественно, но с наибольшей благосклонностью. К нему относилась Афина, особенно теперь, когда Кадм вступил в брачный союз с Гармонией, а та была одной из преданнейших служительниц Афины. Так же, как брат Кадма Тасос обустроился на маленьком острове Тасос, а Феникс дал свое имя Финикийскому царству, третий брат Кадма Килик забросил поиски Европы и вернулся на восток Малой Азии, где основал свое царство, которое назвал Киликией. Вместе с Гармонией, а также с обширной свитой верных последователей Истира, Кадм направился в Дельфы посовещаться с Оракулом. Он всем нутром чуял, как и любой герой, что ему суждена слава, но не понимал, где именно лежит оно, его будущее, и по-прежнему нуждался в руководстве, как дальше вести поиск Европы. Мы уже достаточно осведомлены об Оракулах, и потому не удивимся причудливости ответа Пифии. Кадм, сын Агенора, сына Посейдона, нараспев проговорила она, оставь поиски сестры и следуй за тёлкой, отмеченной полулунием, следуй за ней, пока не упадет она от усталости, там, где упадет она, строй. Строй что? Прощай, Кадм, сын Агенора, сына Посейдона. Что за корова? Не вижу никакой коровы. Где корова падет, там Кадм, сын Агенора, сына Посейдона, должен строить. Да, но эта корова, тёлка с полулунием, поможет Гармонии и ее герою, сыну Агенора, сына Посейдона. Слушай, прощай. Кадм и Гармония переглянулись, пожали плечами и со всей своей свитой верных тирцев ушли из Дельф. Возможно, некая корова и впрямь возникнет перед ними по волшебству, а может, какой-нибудь небесный посланник явится и направит их к нужному животному. Тем временем можно и оглядеться. Дельфы и их оракул, стадион и храмы расположены в греческой области под названием Факида. Царь Факиды Пелагон, узнав, что Гармония с Кадмом, ныне знаменитые на всю округу благодаря дару алфавита, оказались в его краях, послал гонцов с приглашением в почетные гости к нему во дворец. Это приглашение, утомленная дорогой пара и их оголодавшая свита, приняли с удовольствием.